Когда в пути душа утомляется, под бременем борьбы и труда, спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда. Спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости никогда. Под звуки псалмов общего пения я умиляю сердцем до слез, через проповедников откровения души касается нежнота Христос. Если сердце боль затаилась, кем огорчен или ранен стрелой, кровью Христа из ран, что струилась, я исцелен и счастлив иду домой. Мой милый друг, душою израненный, ты посетил молитвенный дом. Прими спасение в день этот памятный, и вместе с нами радостно в путь пойдем. Прими спасение в день этот памятный, и вместе с нами радостно в путь пойдем.